Глава 24. Поужинав консервами, которыми купание в реке было по барабану, Сниф решил, что переночует на теплоходе. Руки у него мало-помалу приходили в норму, но с веслами пока не сладить. Да и в темноте плыть – дело опасное. Потом можно проскочить мимо цели. Мертвогрызы на берегу, кажется, сообразили, что занимаются бесперспективным делом, и понемногу разбрелись. У воды маячили в опускающихся сумерках лишь несколько, то ли самых глупых, то ли самых настырных. Среди них, как отметил капитан, его давешняя подружка, девочка в футболке с пятачком. Наверное, можно было и ему вернуться на суше. Уж с этой маленькой группой он бы справился даже при помощи Макарова. Но зря, что ли, рисковал и весь промок, как собака. Да и с шлюпкой Сниф разобрался, хотя и поглядывал недоверчиво на воду. Давешние пузыри вспоминал. Москва-река с той поры никак о себе не напоминала. Текла себе и текла. Никакие ихтиандры и лохнесские чудовища из нее не вылезали. У борта плавали мелкие рыбки, с виду совершенно обычные. Кстати, Вадим рассказывал, что в старой зоне в водоемах ничего особенно жуткого не водилось, хотя без нужды туда старались и не соваться. Возможно, и в бывшей столице дела так же обстоят. На ночлег Сниф устроился во внутренних помещениях, прикинув, что рубка хоть и закрытая, но там слишком много окон. Лишняя уязвимость – то, что сейчас ему нужно меньше всего. Задраив двери, он расположился в небольшой каюте, где имелась койка. Спал бы капитан, предварительно перетащил туда целый ворох разнообразных пледов и устроил уютное гнездо. Пока через иллюминатор внутрь еще проникал серый свет, произвел обыск каюты, нашел початую бутылку молдавского коньяка, но, поразмыслив, пить не стал. Сниф и так чувствовал себя измочаленным. Руки продолжали ныть и чесаться, и добавлять к этому похмелье он не собирался. Забравшись в кучу пледов, капитан лежал и слушал, как тихо плещутся волны и что-то постукивает о корпус. Наверное, тот самый канат, по которому он забрался на теплоход. Завтра, дай бог, он доберется наконец до завода имени Хроничева, а там уже прикинет, как проникнуть на территорию. Жаль, автомат потерял из-за чертовых мертвяков. Размышляя о своих наполеоновских планах, Сниф заснул, а проснулся из-за треска деревьев. Сначала он даже не понял, где находится. Низкий потолок, металлические стены. Все это словно являлось продолжением только что начавшегося сна. Потом Сниф понял, что он в каюте теплохода, попытался вскочить с койки, запутался в пледах и упал на четвереньки, больно ударившись коленями. Деревья трещали совсем рядом, на берегу. Слышно было, как они ломаются и падают. Капитан поднялся и затаился, глядя в иллюминатор. В лунном свете он отчетливо увидел, как огромный дуб с корнем вывернулся из песчаной почвы сам по себе и рухнул, подминая под себя более мелких соседей. Мертвогрызы, все еще стоявшие на прибрежной полосе, повернулись к источнику шума и внимательно смотрели. Теплоход качнулся, и тут же двое ходячих покойников превратились в безобразные лепешки, смятые чем-то невидимым. Стальные заторопились прочь, а незримая нога опустилась в воду, подняв столб брызг. Сниф подхватил рюкзак и бросился прочь из каюты. Дернул рукоятку, разблокируя дверь, но выскочить в коридор уже не успел. Теплоход сильно накренился, и капитан снова полетел на пол. Задрав нос и замерев под углом градусов 45, теплоход замер в таком положении на несколько секунд, потом с грохотом упал на прежнее место. В следующий миг средняя часть теплохода вмялась внутрь, рубка с треском развалилась, а мачта согнулась. Сам кораблик давился в речное дно, в стороны хлынули мутные волны. Когда Сниф выбрался наружу, он понял, что в очередной раз чудом уцелел. Останется он у рубки, неведомая хрень раздавила бы его, как тех мертвогрызов на берегу. Перемешала бы кости и мясо с железом и пластиком. Сейчас оно ушло, а живой капитан остался на своем разбитом корабле, почти по палубу, погрузившемся в лодку, в воду. Но самое главное, погибла шлюпка. Теперь ему оставалось дожидаться утра и вернуться на берег. Ладно, хоть покойники разбрелись, перепуганные ночным визитом огромного невидимки. Только один копошился, придавленно упавшим деревом. Под его стенами Сниф и дождался первых лучей солнца, сидя на уцелевшей скамье. Заснуть он, конечно же, не мог, и от безделья вспоминал, как после училища пришел поступать на службу. Он-то думал, что в обычные спасатели, каких в стране тысячи, если не десятки тысяч, там его еще парочку юных летех, гнома и солидола, встретил Ильич, тогда еще подполковник с вызывающим уважение двумя орденами мужества. отвел в сторонку в коридоре, поинтересовался, хотят они служить в славном спецотделе управления МЧС по Санкт-Петербургскому метрополитену. А может, предпочитают отращивать булки в какой-нибудь пожарной части или спасать кошек с деревьев и старух с квартир с испортившимися дверными замками. Снев солидол и гном, конечно же, сразу повелись на термин «спецотдел». И не прогадали, хотя как знать. Солидол погиб примерно через полгода, защищая старое бомбоубежище. Да-да, спецотдел занимался не только метрополитеном, но и фактически всем, что находилось в Питере под землей. И даже иногда тем, что находилось под водой. Особенно непривычно было узнавать, что городские легенды и страшилки о подземных монстрах оказываются во многом правдивы. А во многом не договаривают, потому что реальность выглядела значительно хуже. Коллектор с грудой обгрызенных бомжовых скелетов поверг его в шок, а первая встреча с кислотными тараканами оставила неизгладимое впечатление, в том числе и на коже. Но здесь было хуже. Любая мутировавшая тварь из питерской подземки при всей своей мерзости принадлежала его капитана Сниферова миру. По рождению зоны к нему никаким боком не относились даже те, кто еще недавно был обыкновенным человеком. Как вон тот мертвогрыз, беспомощно копошавшийся под упавшим деревом. Рассказы Вадима, конечно, Сниф слышал не раз. Многому удивлялся, чего-то даже пугался, но полагал, что у них примерно одинаковые работы. Теперь он так не думал, а ведь столкнулся-то, по сути, с ерундой. Собаки, покойники, это невидимая лабуда, которая раздавила теплоходик, аномалии, синие крупинки, от которых все еще зудели опухшие руки. Блин, да один телевизор чего стоил, хотя ничего особо жуткого не утворял, просто сам по себе включился. Капитан вздохнул, посмотрел на чернеющие на фоне лунного неба верхушки деревьев, слегка качающиеся на ветру. Вот зачем он полез заниматься не своим делом. Сейчас сидел бы у залива, пил пиво. Поисками Вадима занимались бы те, кому положено такими вещами заниматься. А сны? Что бы он делал со снами? «Увы», – подтвердил с берега мертвогрыз. «Добить его надо будет утром, что ли?» – подумал Сниф. «Проявить гуманизм. Сам же не вылез, а братва не поможет. Интересно, а они друг друга едят?» «Увы», – словно печально взвыл покойник. «Да помолчи ты», – сердито буркнул капитан. «Без тебя тошно». И закутался в плед, потому что от реки поднималась сырая прохлада. Где-то неподалеку заквакала лягушка, к ней присоединилась вторая, прям как на даче ночью. «Поди ж ты, и лягушки выжили, приспособились как-то. Или это не лягушки, а мутанты? Жабы-убийцы». Сниф улыбнулся. «Позвонить, что ли, священнику? Ремешок под рукой, купание ему вряд ли повредило». «Нет, не надо. Что он скажет? Я снова в задницу, батюшка, помогите». Самому вбираться, тем паче ничего шибко страшного не случилось, только утра дождаться. Сон пришел неожиданно, хотя он собирался вот так и просидеть бодрствуя, на случай, если вдруг вернется невидимый топтун или же полезет на борт другая напасть. И почти сразу Сниф очутился все в том же подвале, и все тот же человек в маске из красноватого сплава бормотал, словно уговаривая: «Мы в милостивой власти твоей. Помилуй, согрешение вольное и невольное, и наставь. Сохрани нас под кровом твоим святым от тех, кто приходит. Очисти от всякой скверны и облегчи. Одна сторона, что создал ты, соединится с тобой навсегда, когда придет срок, срок, срок». Обрывки горячего шепота неожиданно перекрылись четко оформленными словами. «Выручай, братан. Я не знаю, получилось ли у меня, слышишь ли ты, но другого выхода нет. Это я, Вадим. Выручай, братан. Мне очень мало осталось. Срок. Скоро придет срок». И опять вокруг завертелись серые стены, вспыхнули ослепительные лампы, трубы и кабели сплелись в реальный клубок. Сниф хотел проснуться, но не мог. Он летел по подземным проходам, заваленным почему-то костями, проваливался в бездонные колодцы, захлебывался в густой черной воде. И где-то в глубине головы отдавалось словно удара метронома. Срок, срок, срок, срок, срок. Когда Сниф открыл глаза, было почти светло. Он отбросил в сторону плед, чувствуя себя куда более разбитым, чем перед тем, как уснул. Кофе бы сейчас, а не какой-нибудь пыли растворимой, а настоящего, молотого, сваренного в турке, на песке желательно. Но вместо этого капитан хлебнул водички из бутылки и сживал завалявшуюся в кармане фруктовую карамельку. Гигиена, блин, типа зубы почистил. «Уа!» напомнил о себе мертвогрыз на берегу. «Наверное, доброе утро пожелал». «Погоди», – сказал ему капитан. «Сейчас соберусь и прикончу тебя по дороге. Ночь ждал, еще минут 20 погоды не сделаю». Еще раз проверил, ничего ли важного не забыл. Повертел в руках квазимодину тетрадку, упакованную в пакет. Вода ей ничего не сделала. Выбросить пожалел, сунул зачем-то во внутренний карман куртки. Чтобы не мочить ботинки и штаны, с них спустился с борта теплохода голым по пояс, снизу. В самом глубоком месте казалось по колено. Через несколько шагов он уже одевался, стараясь, чтобы в обувь не попал песок. На берегу неподалеку квасились лепешки, оставшиеся от незадачливых покойников, растопных ночным гостем. Одна едва заметно шевелилась и подергивалась. Когда капитан подошел к придавленному дереву, мертвогрызу, тот попытался освободиться, но не смог, хотя и вырыл в песке изрядную яму. Это был толстый мужик в зеленой форме заправщика с бензоколонки. Он косился на снифа, щелкал зубами и урчал. «Патроны тебя тратить не стану, уж извини», – сказал сниф, поднял обломанный сук потолще и обрушил на голову покойника. Тот замер только после третьего удара. Капитан ополоснул забрызганный мозгами ботинок в реке и пошел по берегу в сторону предприятия имени Хруничева, в очередной раз понимая, насколько его затея идиотская. Но возвращаться было поздно.